Глава 30. «О, смотри, вот и Рита звонит!» Уля приняла звонок и, усевшись рядом со мной, вытянула айфон в руке. Видеть Риту, яркую, сияющую, элегантную, непривычно. Такая себе изысканная леди, которой сестра стремилась стать все время. Я все еще не знала подробностей, но догадывалась, что Рита рассказала некоторую часть Ульяне. Иначе почему она помогает нам? Как оказалось, сестра следила за моей жизнью с тех пор, как я поселилась у Влада. И уж, конечно, не упустила момент, когда меня во второй раз увезли из его дома на скорой. Не представляю, какие аргументы нашла сестра, но Ульяна отыскала для меня санаторий в живописном месте и даже заплатила, чтобы вместо моей фамилии указали другую. Никто бы не смог найти нас даже при всем желании. Но втайне ото всех я желала, чтобы Влад появился рядом волшебным образом, и обещал, что защитит. «Кажется, сестренка, я сболтнула лишнего». Рита перевела дух. Я же нахмурилась. «Черт, этот самодовольный придурок и мертвого заставит говорить!» Жаловалась она, а я замерла. Рита виделась с Ладом, но не с Юрой же. «Я же говорила тебе, что идти к Владу — так себе затея!» Уля ухмыльнулась, а сестра продолжила. «А я тебе говорила, что если появлюсь, то он автоматически всех припишет в предателя и перестанет преследовать Лину». «Боже, чего я еще не знаю?» — застонала, хватаясь за голову. «Когда вы успели поговорить между собой?» «Пока ты спала», — ответили они в один голос, и дальше объяснила сестра. «Не о том речь. Я брякнула ему случайно, что ты беременна. Боже, во взгляде козла отразилось сразу столько самоуверенности, что мне захотелось залепить ему пощечину, лишь бы стереть с лица выражение триумфа». «А хорошие новости будут?» Почему-то Уля оскорбилась больше моего. Я хоть и скрыла улыбку, но в глубине души стало тепло. Влад наверняка сразу понял, что это ребенок той загадочной ночи. Потому что после мы не были настолько близки. Сначала я не хотела, потом злилась, ну а после как-то не до того было. «Хороших пока нет». «Есть!» — теперь я улыбнулась. «Ты и есть хорошая новость!» Мои эмоции без того бушевали ураганом, но я все равно рыдала каждый раз, когда видела сестру, слышала ее голос. Я же думала, что осталась одна, что та сумасшедшая блондинка безжалостно погубила Риту, отобрала у меня сестру из-за дурной ревности. Хоть я все еще не знала подробностей, мне хватало и того, что Рита жива, что я могу с ней поговорить и вскоре обнять. Как и она, я не рассказала ей всю правду, почему со слезами и в попыхах убегала из дома Войтенко. Сестра все сама додумала, он меня обидел. И сразу запретила даже мысленно возвращаться к мужику и думать о нем забыть. Но мы обе понимали, почему на самом деле к нему нельзя возвращаться. Из-за Оксаны. «Хватит рыдать!» — Рита закатила глаза. «А то я тоже зареву, а на мне мейкап, между прочим!» Как только я успокоилась, мы болтали без остановки о всякой ерунде, не связанной напрямую ни с Войтенко, ни с блондинкой. Рита избегала при мне этих тем, но я понимала, что рано или поздно ей придется рассказать все, как было на самом деле, а не отмахиваться после родовой депрессии и всякой ерундой. Тогда и я поделюсь тем, что услышала. Сестра все так же не хотела ничего знать про Алису. Затыкала мне рот каждый раз, едва я заикалась о лисичке. Что не стало для меня новостью. Она ее не хотела с самого начала и не скрывала этого. Я же, как маньячка, все выпытывала Улю, терроризировала ее, требовала фото и видео с моей малышкой. Так и узнала, что Влад не нанял няньку, а разрешил своей матери присматривать за внучкой. Ну, в какой-то степени это было лучше, чем посторонний человек. Да и Ульяна заверила, что никаких проблем с Алисой нет. Лежать и ничего не делать оказалось трудно. Первую неделю я смиренно выполняла все предписания врача, но в последующие нахально нарушала все, что только можно было. Но не чувствовала я себя больше разбитой и подавленной. Казалось, энергия била ключом, и все время хотела что-то сделать. куда-то пойти, что-то съесть. Но вместо этого со вздохом встала с кровати и подошла к окну. Задумалась, пока рассматривала пейзаж из окна. Дни тянулись ленивой улиткой, и лишь новости про лисичку скрашивали мое одиночество. Уля присылала много снимков и видео, глядя на которые я не могла сдержать слез. Казалось, за месяц она выросла и стала самостоятельной малышкой, не нуждающейся больше во мне так остро, как раньше. Алиса выглядела счастливой, но мое сердце болело. Мне вспомнилось, друг, как некоторое время назад Рита, в шутку или нет, предложила отсудить у Влада дочь. Я ей ничего не ответила, просто улыбнулась. На то мы замяли тему до лучших времен. Девчонки, щадя мои нервы, специально ничего не рассказывали ни про Влада, ни про ту отвратительную ревнивую тетку. Но замечала по их перекошенным лицам, что дело явно дурно пахло. Дверь в комнату тихо открылась, я не стала ни оборачиваться, ни напрягаться. Кроме Ули, без стука ко мне больше никто не мог войти. Услышав неторопливые, осторожные шаги за спиной, хмыкнула. Все еще не оборачиваясь к ней, уперлась ладонями в подоконник и чуть нагнулась вперед. Раз она не отчитывает меня, значит, все нормально. «На улице сегодня так солнечно!» Я усмехнулась, ловя пальцами на стекле отблеск солнечного зайчика. «Морозно, наверное». Уля промолчала. Ну и я не стала больше допытываться, а прикрыла глаза и подставила лицо под лучик солнышка. Нежилась трогательная улыбка на губах, пока не осознала вдруг, что сзади подкрался кто-то высокий и широкоплечий. Это явно была не Уля. Мужчина не дал мне времени опомниться, нежно скользнул руками по талии, остановил ладони на животе. Аромат, что окутал меня за доли секунд, я бы не спутала никогда. «Влад!» Задрожала в его руках и ощутила, как внутри сжалась пружина. Я не смела обернуться, боялась, что это сон, что воображение сыграло со мной жестокую шутку. Но горячие ладони на животе были реальны. Он молчал, но я слышала, как он дышит. Глубоко, тяжело, будто пытался взять себя в руки. «Лина!» Начал глухо, но умолк. Сердце пропустило удар, а потом отчаянно забарабанила в груди. «Ты как?» Слова застряли в горле, я прикусила губу, стараясь не разрыдаться. На самом деле я ждала этот момент целый месяц, тайно представляла себе нашу встречу, но, как оказалось, прямо сейчас не была к ней готова, потому что все ранее подготовленные вопросы к Владу вылетели из головы, оставив после себя легкий, волнительный трепет. «Как я тебя нашел?» Он тяжело вздохнул. «Не важно как. Важно то, что это заняло у меня аж целый долбанный месяц». Я напряглась. Всего месяц, а он говорил так, будто прошел через ад. Это я должна жаловаться, возмущаться, негодовать. Но не раскрыла рот, не посмела выдавить из себя хоть слово. Его руки сжались крепче, Влад прижал меня к себе, наклонился ниже, и дыхание согрело мою шею. «Больше никогда так не делай, слышишь?» В голосе дрожала угроза, но больше всего там отчаянно билась боль. Просто выдохнула и позволила себе расслабиться в его объятиях. Чувство безопасности, которое я так долго ждала, окутало меня с ног до головы. Может, я обманула сладким мигом, но ляпнула вдруг. «Я не могла иначе! Я боялась!» Содрогнулась, потому что вспомнила слова блондинки. «Кого?» Не понял он. «Меня?» Влад резко развернул меня к себе, и я, наконец, подняла глаза. Войтенко не изменился. Разве что оброс щетиной, но глаза... В его взгляде было столько эмоций, что у меня перехватило дыхание. С губ уже рвалось признание, но шестое чувство вовремя вынудило притихнуть. Зато мужчина болтал на удушающих чувствах. «Лина, да я чуть не сошел с ума без тебя!» «Ты исчезла, не сказав ни слова. Что я должен был подумать, черт возьми? А потом...» Он опустил взгляд на мой живот и медленно, почти робко провел по нему ладонью. Я вздрогнула. Влад снова посмотрел на меня, и в его глазах я увидела все. Боль, страх, вину. Но где во всей этой цепочке любовь? Она вообще была между нами? И есть ли все еще? Ты носишь моего ребенка. Так неужели подумала, что я тебя просто так оставлю? Или поверю твоей внезапно ожившей сестре, что ты забеременела от бывшего жениха? И та ночь на вилле. Он покачал головой, а я... Ощутила, как колючие слезы наполняют глаза. Почему обвинения летят только в мою сторону? Или своих отвратительных поступков он совсем не замечал? Как только слезинка покатилась по щеке, Влад нежно стер ее подушечкой большого пальца, а остальными ласкал кожу до мурашек по телу. «Ты моя!» Гордое собственническое заявление могло бы тронуть, но... Я отпихнула от лица его руку и, наконец, взяла романтические эмоции в твердый кулак. Жала их, чтобы и не думали вылезти снова наружу. «Нашел меня! Молодец! Выпиши себе награду! Но на этом все! Я не твоя, Влад!» Отошла от него и уселась на кровать. Глубоко вдохнула, просто чтобы утихомирить ураган внутри себя. А пальцами уже потянулась к пульту для вызова медперсонала. «Хорошо!» — нехотя кивнул он и сделал шаг ко мне. «Скажи мне причину. Почему ты ушла? Оставила Алису?» От того, сколько злости вдруг вспыхнуло в его глазах, я вся зазвенела, как прибор на радиацию. «Спроси у своей... Вайтенко!» В палату влетела Рита, и я обомлела на мгновение. Раньше я видела сестру исключительно по видео, потому что она боялась слежки, осторожничала. А Уля была вне подозрений. Но, кажется, Алексей догадался. Влад бы не нашел меня без помощника. Но Ульянка предполагала, что рано или поздно подозрительный Леха докопается до правды. Вот и докопался. Я тряслась от волнения, пока осматривала сестру. А она стояла возле меня, как стена, закрывала собой от Влада. «Если сейчас же не уберешься из палаты, я вызову охрану». «Без Ангелины я отсюда не выйду», — уперся он. Но и сестра не сдавалась. «Лина, жми кнопку!» Только я к ней потянулась, как вдруг... «Ангелина, не вздумай!»